Изучение ретикулярной формации было продолжено в 50-60-х годах. Физиологи разрушали все пути, по которым направляются в кошачий мозг импульсы из глаза, из уха, с кожи, с обонятельных луковиц, и сохраняли только связи ретикулярной формации с большими полушариями. Никаких изменений на электроэнцефалограмме, ни малейшего понижения уровня бодрствования. Когда же все пути между органами чувств и корой оставались нетронутыми, а разрушалась лентикулярная формация, наступал сон. Так в физиологии утвердилось весьма важное дополнение к прежним гипотезам о том, как влияет на состояние мозга поток поступающих в него импульсов. Любые импульсы, приходящие от органов чувств в соответствующие отделы коры, попадают по особым ответвлениям и в ретикулярную формацию. Ближайшие поступающие сигналы сравниваются с теми, что хранятся в памяти, и получают соответствующую оценку. Если поступающий сигнал нов или по каким-то причинам достоин особого изучения, находящиеся в верхних отделах ретикулярной формации активирующая восходящая система посылает в кору дополнительный поток энергии. Организм переходит к активному бодрствованию. Даже во сне этот поток импульсов не прекращается совсем и лишь снижается до определенного уровня, что позволяет животным просыпаться при приближении опасности. Когда же сигнал приобретает особое значение, поток импульсов возрастает, и вместе с ним возрастает внимание и сосредоточенность. Мозг не просто регистрирует сигнал, а изучает его. Однажды физиологи вживили кошке электроды в то место, где происходит сортировка сигналов, идущих от уха к коре. Приборчик, стоявший около клетки с кошкой, издавал щелчки с регулярными интервалами, и такая же регулярная серия пиков возникала на кривой, вычерчиваемой самописцем. Внезапно экспериментатор показывал кошке мышку. Кошка проявляла интерес к ней, и в тот же миг амплитуда пиковых потенциалов, вызываемых щелчками, снижалась. Что же происходило у кошки в мозгу? Ретикулярная формация получала сигнал о мышке и перераспределяла потоки активирующих импульсов. Поток, направлявшийся в слуховые зоны коры, ослабевал, а поток, направляющийся к зрительным, обонятельным и двигательным центрам, усиливался. Амплитуда пиков снижалась, но не исчезала. Это фоновая активность мозга, энергетическая основа нашего незаметного, но постоянного внимания к фону жизни, к тому, на чем мы не сосредотачиваемся никогда, но что благодаря этой активности оседает в нашей бессознательной памяти, чтобы потом при особых обстоятельствах всплыть перед сознанием. Без ретикулярной формации не может работать ни внимание, ни восприятие, ни память, ни мышление. Это силовая станция нашего бодрствования, да и нашего сна, ибо на сон, как мы в свое время убедимся, уходит немало энергии. Четыре ступеньки в глубину. Кто из читателей не слышал, как Луиджи Гальвани, итальянский анатом и физиолог, экспериментируя с лягушачьими лапками, открыл животное электричество. Было это еще в XVIII веке. Затем, в 70-х годах XIX века, выяснилось, что электрические свойства мозга родственны свойствам нерва и мышцы. Приблизительно в то же время испанский физиолог Рамон и Кахал открыл, что знаменитое серое вещество мозга состоит из отдельных клеток, нейронов, а белое, менее знаменитое, из их отростков, дендритов. По самому длинному из дендритов, аксону, нервный импульс бежит от одного нейрона к другому. Кончик аксона разветвляется на множество мелких волоконцев. То место, где они приближаются к соседнему нейрону, английский физиолог Чарльз Шеррингтон назвал синапсом. Когда нервный импульс достигает конца аксона, там высвобождается химическое вещество – медиатор, переносчик. Медиатор пересекает синаптический промежуток, возбуждает соседний нейрон, в нем меняется потенциал, и импульс бежит к следующему аксону. Каждый аксон образует синапсы на телах и дендритах нескольких нейронов, а каждый нейрон получает импульсы от нескольких аксонов. Так что некоторая медлительность медиаторной передачи импульсов окупается бесчисленностью этих импульсов. Шеррингтон сравнивал мозг с чудесным ткацким станком, на котором миллионы сверкающих челноков ткут мимолетный узор, непрестанно меняющийся, но всегда полный значения.